Вопрос номер 13. Обычно между моими планами и моими делами возникает большой зазор. Верно. Неверно. Джейн. Я просыпаюсь усталой и осоловелой. Возможно, от капли спиртного накануне, решаю я, ведь я так от него отвыкла. Токсикоз вцепляется в мои внутренности, и меня тошнит в унитаз. И затем, когда я уже не могу без душа, домоправитель находит время все отключить. Джейн, оцените, пожалуйста, следующее утверждение по шкале от 1 до 5, где 1 — это полностью согласна, а 5 — категорически не согласна. Некоторые функции дома отключены до завершения оценки. «Да чтоб тебя!» — устало говорю я. «Сил на это у меня нет никаких, но в душ мне нужно». Я смотрю на первое утверждение. Если бы мои дети не добились успеха в школе, то меня справедливо сочли бы плохим родителем. Согласна? Не согласна. Я выбираю скорее согласна и замираю. Я почти уверена, что раньше вопросов о воспитании детей не было. Случайны ли эти вопросы? Или это нечто большее, какая-то тонкая, зашифрованная издевка домоправителя? Идя дальше по анкете, я замечаю кое-что еще. Я чувствую себя иначе. Одно то, что я отвечаю на эти вопросы, напоминает мне жить здесь — привилегия, которой достойны немногие, что если я съеду, то буду тосковать почти так же, как после потери Изабель. Я в ужасе осекаюсь. Как мне могло такое хоть на секунду в голову прийти? Я вспоминаю слова преподавателя, водившего сюда студентов. Вы, вероятно, этого не чувствуете, но вас окружает плотная сеть ультразвуковых волн, регулирующих настроение. Вопросы домоправителя. Некая часть функционирования дома один по Фолгейт-стрит. Я подключаюсь к соседскому Wi-Fi и ввожу несколько вопросов, на которые только что отвечала, в Google. Есть результат. Статья в научном периодическом издании под непонятно звучащим названием «Журнал клинической психологии». Вопросы алгоритма оценки перфекционизма позволяют измерить проявление различных форм патологического перфекционизма, включая личностный перфекционизм, завышенные требования к окружающим, потребность в одобрении, склонность к планированию, навязчивая аккуратность и организованность, руминантность, навязчивое обдумывание, компульсивное поведение, моральную негибкость. Я пробегаю статью глазами, пытаюсь понять, что все это значит. Похоже, эти вопросы изначально были составлены психологами, чтобы диагностировать нездоровый, навязчивый перфекционизм и бороться с ним. На секунду я задумываюсь, не это ли тут и происходит. Может быть, дом просто наблюдает за моим душевным состоянием так же, как следит за моим сном, весом и прочее. Но потом я понимаю, что возможно и другое объяснение. Этот опросник нужен Эдварду не для того, чтобы бороться с перфекционизмом своих жильцов, а для того, чтобы его усиливать. Он пытается управлять не только нашей обстановкой, даже тем, как мы в ней живем, но также нашими мыслями и чувствами. Эти отношения будут длиться лишь до тех пор, пока будут совершенно идеальными. Я вздрагиваю. Уж не низкий ли балл за психометрические тесты решил судьбу Эммы? Я кончаюсь вопросами, внимательно выбирая те ответы, которые, как мне кажется, домоправитель оценит выше всего. После этого ноутбук перезагружается, и свет зажигается снова. Я встаю и с облегчением направляюсь в ванную. Но когда я поднимаюсь по лестнице, происходит сбой. Свет мерцает. Ноутбук зависает посреди перезагрузки. Все приостанавливается. А потом, глядя вниз, я вижу, что на экране что-то появилось. Вроде фильма, но не фильм. Озадаченная, я возвращаюсь посмотреть поближе. Там я в прямом эфире, в этом самом помещении. Чем ближе я подхожу, тем дальше отходит фигура на экране. Камера позади меня. Я беру ноутбук и поворачиваюсь. Теперь на экране мое лицо, а не затылок. Я рассматриваю стену передо мной, пока не вижу на экране, что смотрю прямо в камеру. Там ничего нет. Может быть, крохотная точка на бледном камне и все. Я ставлю компьютер и закрываю окно с изображением. Под ним оказывается еще одно окно, еще одно изображение, и еще одно, и еще. На них разные помещения дома. Я закрываю их, предварительно обнаруживая расположение камер. Одна показывает каменный стол под другим углом, вторая направлена на входную дверь, третья показывает ванную. Ванную. Душевая, как на ладони. Если это и есть датчики домоправителя, то кто еще имеет к ним доступ? Я кликаю снова. Последняя камера установлена прямо над постелью. Мне становится дурно. Каждый раз, когда мне казалось, что за мной следят, так оно и было. Господи, и не только в постели. Когда Эдвард брал меня на кухонном столе, мы были выставлены на обозрение. Я содрогаюсь от отвращения. А потом меня затапливает потоком гормонов, и отвращение превращается в гнев. Это сделал Эдвард. Это он встроил камеры в самую плоть дома. Зачем? Это какая-то вуаристская фишка или очередной способ прибрать к рукам каждое мгновение моей жизни? Я почти уверена, что это даже незаконно. Кажется, кого-то за что-то в этом роде недавно посадили. Но потом я понимаю, что Эдвард не оставил бы такое дело на воле случая. Я отыскиваю в своей почте письмо от Камиллы с договором в приложении. В конце концов, нахожу соответствующий пункт, глубоко закопанный в мелкий шрифт, в том числе посредством фото и видеосъемки. Потом мне в голову приходит кое-что еще. Дом построил Эдвард, но технику проектировал его партнер, Дэвид Тиль. И если Эдварда мне трудновато вообразить в роли технически продвинутого подглядывающего Тома, то Тиль — совсем другое дело. Я не оставляю своей злости шанса угаснуть. Иду за пальто.